80-е. За Попеем Сабином была сохранена провинция Мезия с добавлением еще Ахаии и Македонии. И вообще у Тиберия было обыкновение удерживать большинство должностных лиц во главе тех же войск и тех же гражданских управлений. Объясняют это по-разному. Одни говорят, что он оставлял в силе свои назначения из нежелания затруднять себя дополнительными заботами. Некоторые, что делал это по злобе, чтобы не расточать милости многим. Есть и такие, которые полагают, что, будучи весьма проницательным умом, он был столь же нерешителен в суждениях. С одной стороны, он не выказывал предпочтения добродетелям, а с другой – ненавидел порочность. В выдающихся людях он видел опасность для себя, в дурных – общественное бесчестие. В этих колебаниях он дошел до того, что не раз поручал провинции тем, кого не согласился бы выпустить из Рима.